Пятый год. Незаметно за хлопотами и заботами подкрался новый 1544 год. Перевалил за середину пятый год пребывание экипажа минного заградителя Марти в новом мире. В этом году предстояли выборы руководящих органов республики. Прибывший из Мексики главком Сокольский отправил сменные гарнизоны в Мехико и в областные центры. В каждый гарнизон отправили по 4 трехдюймовых пушки, по 3 миномета и по 4 станковых пулемета. С таким вооружением гарнизоны могли отбиться от любого местного противника. На прибывших из Мексики и командиров и бойцов пролился дождь наград и званий. Командиры отрядов получили ордена Красной Звезды, еще по одной звездочке на погоны и гражданскую категорию избирателя. Рядовых бойцов и младших командиров тоже отметили. Бойцам медаль ЗБЗ, командирам ордена и повышение в звании. Все они стали гражданами. В связи с прибытием русских девушек из Москвы Верховный Совет постановил увеличить разрешенное количество жен до гражданской категории плюс одна. Девушек рейсовыми кораблями разослали по всем владениям республики, а там, как обычно, устроили балы и смотрины. Набор девушек и вдов в новгородских землях, вопреки опасениям, прошел на ура. Ведь за каждую девушку давали по 10 серебряных эскуда. Из них 5 эскуда семье девушки и 5 местному боярину. Некоторые из бояр пытались отжать больше эскуда в свою пользу, но послы этого им не позволили. Ввиду постоянной гибели мужчин на войнах в Москве имел место избыток женщин. Чтобы выдать девушку замуж, семье приходилось собирать серьезно приданое. А тут заморские гости сами платили хорошие деньги, да еще обещали за морем выгодно выдать девушек замуж. Так что послы выбирали кандидаток на переселение по конкурсу. Были даже дворянки и купеческие дочки. Поэтому все девушки были как минимум хорошенькими. Впрочем, после смуглых туземок и испанок, белокожие славянки все без исключения казались мартийцам писаными красавицами. Ну а начальству послы отобрали реальных красоток. Мещерскому сосватали дворянскую дочку Аксинью, 15 лет. Жен у него теперь стало 7, а детей у председателя совнаркома уже было 16 душ, 9 мальчиков и 7 девочек. Обширный двор его двухэтажного особняка в дневное время напоминал игровую площадку детского сада. Совнарком и генштаб начали освобождение Центральной Америки от испанского ига. На перемычке между двумя Америками от Юкатана до будущего Медельина, имевшей длину в 2000 километров, высадили 8 ударных рот. После взятия всех испанских городков планировалось учреждение Центральноамериканской автономной народной республики, состоящей из 5 автономных областей. Столицу республики решили учреждать в городе Колон, расположенного на берегу Карибского моря у южного края перемычки. Полусотни километров от Колона на Тихоокеанском побережье имелся удобный порт Панама. В далеком будущем между этими портами построят Панамский канал. Положение портов Колон и Панама делало их идеальным исходным пунктом для последующего освобождения туземного населения Южной Америки от гнета испанцев, захвативших 10 лет назад империю инков. Кроме того, в порту Панамы предполагалось основать Тихоокеанскую базу флота республики. Мещерский лично принял прибывших из Московии протопопа Кирилла и 2 священников. Кирилл уже побывал в построенной в Ленинграде церкви и поучаствовал в воскресной службе. В церкви присутствовало 2 мартийцев. Службу вел бывший боцман Пашкин, ныне бригадир спецзавода. Получив радиограмму от посла Дружкова, Мещерский собрал всех мартийцев старшего поколения, в детстве ходивших в церковь. Общими усилиями вспомнили 2 молитву и перевели их на русский язык. Получившиеся молитвослов отпечатали в сотни экземпляров. По памяти составили календарь церковных праздников, отпечатали и его. Быстро построили небольшую церковь. Два десятка мартийцев согласились признать себя верующими. Службу Пашкин вел по молитвослову. Со слов посла Дружкова, отец Кирилл уже знал, что камчатцы во время плавания через Арктику утратили все богослужебные книги, а немногие уцелевшие у них иконы сгорели при пожаре в построенной на Камчатке деревянной церкви. Кирилл привез с собой большущий сундук с церковной литературой, сундук с иконами и сундук с церковной утварью. Иконы он развесил в церкви и уже провел службу вместе с Пашкиным. После взаимных приветствий Кирилл сообщил, что митрополит Макарий благословил его на подвиг вынесения православной веры в новый свет и выразил глубокое сожаление по поводу того, что богослужебные каноны в республике полностью утрачены. За время путешествия Кирилл уже более-менее освоил русский язык мартийцев. Мещерский рассказал, что по конституции в республике предусмотрена полная свобода вероисповедания. Большая часть населения, туземцы, являются язычниками, однако человеческие жертвоприношения им запрещены. Небольшую часть туземцев испанские миссионеры успели обратить в католическую веру. Испанцы в подавляющем большинстве католики. На островах и материке имеются католические храмы. Немцы и голландцы в большинстве лютеране. На Сахалине они построили себе протестантскую церковь. Сами камчатцы восприняли от ушедших атеизм, хотя некоторые из них остались верующими. Пашкин ведет службы по велению сердца в свободное от основной работы время. Кирилл выразил горячее желание восстановить в полном объеме православный богослужебный канон в Ленинградской церкви. Мещерский не возражал, но обратил внимание протопопа на то, что мартийцы совершенно не понимают церковнославянский язык, на котором по канону ведется служба, и предложил священнику заняться переводом церковной литературы на русский язык камчатцев. Кирилл запротестовал, заявив, что православный канон предусматривает службу именно на церковнославянском. Мещерский возразил, что в Константинополе ведут службу на греческом, в Болгарии на болгарском, в Сербии на сербском. К тому же, если Кирилл и хочет нести православную веру в туземные массы, то нести ее нужно именно на русском, поскольку во всех племенах введено начальное образование именно на русском языке. А языков в туземных племенах Америки существует несколько сотен, и переводить церковные книги на все эти языки никакой возможности нет. Кирилл взял время на размышление. В заключение беседы Мещерский пообещал отпечатать в типографии переведенные книги тиражом в сотню экземпляров каждую. После длительных раздумий на следующей встрече протопоп согласился вести службы на русском языке и начать перевод богослужебных книг. Мещерский вздохнул с облегчением. Теперь священники будут на длительное время заняты переводом и не будут путаться под ногами. После прибытия православных священников на прием к Мещерскому напросился испанский епископ Ласкассас, взятый в плен при разгроме Великой Армады. Прочитав в энциклопедии Эфрона статью, посвященную Ласкассасу, Мещерский выяснил, что тот постоянно выступал против рабского труда индейцев и призывал к их мирному обращению в христианскую веру. Получив доклад от наркома внудел Панина, что епископ ведет себя в лагере смирно и окормляет паству без призывов к неповиновению, Мещерский распорядился освободить его и перевести на Сахалин. Там Ласкассас организовал вольнонаемных испанцев на строительство католической церкви, в которой и проповедовал. Причем призывал к покорности новым властям, утверждая, что всякая власть от Бога. На приеме Лас-Касас попросил отпустить его в Мексику, поскольку католические приходы в Мексике остались без церковного руководства. Лас-Касас выразил опасение, не будет ли ущемляться католическая вера в пользу православия. Мещерский поинтересовался у епископа, как он оценивает положение туземцев и вольнонаемных испанцев в республике. Лас-Касас с воодушевлением заявил, что в республике царит небывалый мир и в человецах благоволение. Особенно его вдохновляет идея всеобщего равенства, отсутствие сословий и потомственных привилегий. Нищета и бедность в республике отсутствуют совсем. Все трудятся и зарабатывают на жизнь трудами своими. Все, как учил Христос, и все гораздо лучше, чем в христианских странах Европы. «Вот это и называется социализм. И именно в него мы верим», — ответил председатель совнаркома. «И такое общество мы хотим построить во всем новом свете». «В этом я готов вас полностью поддержать», — заявил Лас-Касас. «Я могу отпустить вас из Мехико и готов разрешить вам возглавить католические приходы в новом свете как высшему церковному иерарху, но при четырех условиях. Во-первых, республика категорически не допустит, чтобы католическая церковь на ее территории подчинялась Папе Римскому, так как Папа объявил войну республике. Это полностью исключено. Во-вторых, сам институт Папы, как наместника Бога на земле, для республики неприемлем. Вы можете возглавить католическую церковь в новом свете, поскольку, как вы понимаете, в недалеком будущем весь новый свет окажется под властью республики. Однако, без претензий на единоличное выражение Божьей воли, примерно так, как служат митрополиты в православной церкви, республика предлагает вам учредить новосветскую католическую церковь, независимую от Рима. И в-третьих, поскольку в республике будет единственный государственный язык, а именно русский, а вы без сомнения захотите нести свою веру в туземные массы, вам придется перевести богослужение на русский язык. В-четвертых, республика есть и будет светским государством. Все вероисповедания в республике равноправны. Никакое насилие при обращении в вашу веру туземцев недопустимо. Через неделю Лас-Касас снова напросился на прием и согласился на все условия. Епископ счел, что лучше принять условия республики, чем оставить католические приходы совсем без руководства. К тому же, многое в папизме до глубины души возмущало искренне верующего Лас-Касаса, особенно практика продажи индульгенций и меркантилизм церковных иерархов. А тут ему предоставлялось широкое поле деятельности для реформирования католической церкви в соответствии с его личными представлениями. Да и пост архиепископа автокефальной церкви тоже грел душу. Мещерский выдал ему соответствующий документ от совнаркома в адрес верховного администратора Мексики и распорядился отправить теперь уже архиепископа Лас-Касаса в Мехико. Между тем, народное хозяйство республики быстро развивалось и требовало от совнаркома адекватных решений. Объем промышленного производства возрастал в два раза каждые полгода. Освоение Мексики требовало выпуска в огромном количестве сельскохозяйственного, транспортного и горнодобывающего инвентаря. Местное ремесленное производство в Мексике только разворачивалось. Выяснилось, что решение о выводе ряда производств на остров Кириаку оказалось близоруким. На небольшом острове снова не хватало водных ресурсов. Нарком внудел Панин регулярно докладывал на совнаркоме о массовом отлове шпионов, засылаемых из Европы. Шпионы прибывали на торговых кораблях под видом матросов на Гренаду. Их отлавливали при попытках покинуть остров. С купеческих кораблей постоянно пытались высаживать шпионов на Тринидад и на другие острова. Их отлавливали морские и сухопутные пограничники. При этом капитаны кораблей заявляли, что держали путь на Гренаду, но сбились с курса. Под видом вольнонаемных специалистов тоже пытались заслать шпионов. Этих ловили на Сахалине с помощью сексотов. Когда шпионы пытались завязать знакомство с работниками секретных производств. А работники спецзавода весьма полюбили ездить по выходным дням из Ленинграда на соседний Сахалин, где посещали многочисленные трактиры, таверны и кабаки. Несекретное производство нужно было убирать подальше от Крыма. НКВД уже выловило около сотни шпионов из Испании, Франции, Англии, Ватикана, голландских и немецких герцогств и даже из Дании со Швецией. Совнарком несколько дней обсуждал перспективный план размещения промышленности. Решено было в Крыму оставить только спецзавод и научные лаборатории. Судоверфь и авиазавод решили перевести на соседний Сахалин. Общее производство постановили вывести с Сахалина на Мартинику. От Сахалина до Мартиники было 80 миль, что исключало возможность съездить туда из Крыма на выходной день. Всем ремесленникам, имеющим собственное здание на Сахалине, решили выплатить денежную компенсацию и оказать помощь при переезде на новое место. На Киряку решили оставить только пороховое производство и производство боеприпасов. Химическую промышленность перевести на Гренаду. Бумажное производство на остров Сент-Лючия, расположенный между Сахалином и Мартиникой. Черную и цветную металлургию постановили перевести на Тринидад, туда ближе завозить уголь с материка, а железная руда добываться на месте. Внешний торговый порт убрать с Гренады на остров Барбадос, расположенный в 100 милях восточнее Сахалина, в стороне от Малой Антильской гряды. Это даст возможность наладить плотное патрулирование пограничными катерами между Барбадосом и Малыми Антилами, что исключит возможность случайного захода купцов на Малые Антилы. Таким образом, все секретные производства республики сосредотачивались на цепочке островов от Тринидада до Сент-Лючии. На перемещение предприятий отводился год. Внешнюю торговлю сельхозпродукцией решили сосредоточить в портах Гавана на Кубе и Ульяновск на Пуэрто-Рико. Перевозить морем большие объемы сахара с Кубы и Гаити на Барбадос было нерационально. Иностранные суда решили допускать только на Барбадос, в Гавану и в Ульяновск. Все перевозки в Карибском море и Мексиканском заливе осуществлять только своими кораблями. Иностранные суда в эти воды не допускать. За исключением немцев, заходящих в Маракайбо и перевозящих на Тринидад уголь, хину и каучук. Немцам решили установить фиксированные маршруты движения. Промышленность республики набирала обороты. Судоверфь поставила флоту 4 шхуны вместо выведенных из строя каравелл и приступила к строительству по новому проекту военных транспортов порожним водоизмещением 1000 тонн. Эти корабли представляли собой моторные трехмачтовые баркентины с двумя паровыми двигателями по 1000 лошадиных сил каждый. Их вооружение составят две пушки калибром 90 и 76 мм и 3 станковых пулемета. Транспорты будут иметь автономность, достаточную для рейса в Европу и обратно с полезным грузом 600 тонн. Первые 4 таких корабля должны заменить трофейные галеоны. Двигателисты наконец скопировали дизельный двигатель с марки мощностью 400 лошадиных сил и поставили его на электростанцию Крыма для испытаний. Мощность бензинового двигателя ГАЗ-АА им удалось довести до 86 лошадиных сил. Авиастроители испытали и запустили в серию сухопутный двухмоторный биплан К-3. Машина развивала максимальную скорость 110 км в час. В пассажирском варианте он мог взять на борт 2 членов экипажа, 4 пассажиров, 120 килограмм груза и отвезти их на дистанцию до 500 километров. В грузовом варианте брал 550 килограмм груза. В почтовом варианте самолет мог перевозить 150 килограмм груза на 900 километров. Окончательно устоялась система вооружений республики. Все граждане от второй категории и выше, независимо от должности, имели личное оружие, пистолет ТТ и автомат ППД калибра 7,62 мм. Граждане БПГ имели гладкоствольные двустволки или обрезы калибра 12,7 мм с патронами на дымном порохе. Стрелки в туземных войсках и морпехи во флоте вооружались двустволками, а матросы — обрезами. Как правило, все они были гражданами. Артиллерийские подразделения пехоты и гарнизоны крепостей имели на вооружении гладкоствольные пулеметы полудюймового калибра, гладкоствольные каждозарядные трехдюймовые пушки с раздельным заряжанием и минометы калибра 80 мм. Береговая артиллерия вооружалась гладкоствольными пушками калибра 90 мм, нарезными трехдюймовками и 120-миллиметровыми минометами. Гарнизоны главных крепостей, кроме двухстволок, имели танковые и ручные пулеметы трехлинейного калибра, а также некоторое количество автоматических винтовок АВС, оставшихся от конвойного взвода. Корабли вооружали нарезными орудиями калибра 45, 76, 90 и 130 мм, стрелявшими бездымным порохом, минометами калибра 120 мм для обстрела береговых целей, с танковыми и ручными пулеметами трехлинейного калибра. Правда, 130-ок имелось в наличии всего 4 штуки. Нужды в собственном производстве таких мощных орудий Совнарком пока еще не видел. Численность регулярных войск и формирований всех видов, без учета племенных ополчений в Мексике, достигла 26 тысяч человек, из них 2400 вооружено огнестрелом. Флот республики уже насчитывал 27 кораблей собственной постройки, а также включал в себя «Марти» и 2 «Галеона», используемых в качестве учебных кораблей. Пограничная флотилия состояла из 43 катеров, сведенных в 5 дивизионов, причем катерами командовали «Араваки», а «Мартийцы» остались только в должностях командиров и начальников штабов дивизионов. Количество граждан в республике достигло 3340 человек. Из них полноправными гражданами стали уже 456 человек. За прошедшие годы статус избирателя был присвоен 6 голландцам, 9 испанцам и 71 араваку. Кадровый дефицит в республике успешно решался за счет выпускников школ второй ступени, отличившихся воинов, заслуживших доверие начальства, вольнонаемных мастеров и военнопленных, работавших по договорам, доказавшим свою преданность и подтвердившим квалификацию европейцам, предоставляли подданство особо отличившимся и гражданство. Подданным аравакам, заслужившим государственные награды или благодарность от руководства, давали гражданство. К секретным производствам допускались только граждане. На спецзаводе и других спецпредприятиях мартийцы остались только на инженерных или бригадирских должностях. Все простые рабочие уже были гражданами БПГ из местных. Десятка три мартийцев по собственному желанию ушли со спецпредприятий в несекретное производство в соответствии со своими гражданскими специальностями или увлечениями. На 5-м году Совнарком разрешил всем желающим такие переходы. Мартийцы могли основать собственную мастерскую или пойти в компаньоны к уже работающим местным ремесленникам. Местные мастера считали за большую удачу заполучить в компаньоны мартийца. Во-первых, мартийцы владели технологиями значительно более высокого уровня, чем местные, А во-вторых, через мартийцев мастера надеялись и справедливо заполучить заказы от совнаркома. Так что мартийцы становились старшими совладельцами предприятий. Колхозы процветали и множились. Председателями колхозов уже назначали граждан БПГ из местных. Продуктами питания республика обеспечивала себя в изобилии. В числе приоритетов для колхозов совнарком обозначил выращивание и переработку сахарного тростника и коневодство. Свиньи, коровы, козы, овцы и домашние птицы имелись в колхозах в достаточном количестве. В марте Верховный Совет выпустил постановление о подготовке к выборам, которые намечались на сентябрь. Были нарезаны избирательные круга по 80-100 человек в каждом. Учитывая одержанные победы над внешними врагами и изобилие товаров, руководство республики проблем от выборов не ожидало.